И это тот самый мистер Райфилд, который под присягой заверил нас, что не был знаком с мистером Лестером, а сегодня во время перерыва оживленно шептался о чем-то с миссис Лестер, как старый приятель, совпадение 4. Не многовато ли совпадений, хочу я вас спросить?